Здравия, дорогие друзья! В эфире программа «Пространство женщины». Меня зовут Елена Андреева. И сегодня вместе с мастерицей Натальей Задонской. Здравия тебе, Наталья! Здравствуй, Леночка! Мы будем мастерить куклу-масленица. А что это за кукла, Наталья нам сейчас подробно расскажет. Здравствуйте, дорогие друзья! Я сегодня предлагаю отправиться с нами в увлекательное путешествие в мир кукол наших предков и сделать куклу-масленица. И не просто масленицу, а мы сделаем домашнюю масленицу. Эта кукла, она хранится в доме целый год. Ее ставят в красный угол и дают этой кукле задание. Но у нас сегодня будет необычная кукла. Мы сделаем куклу-масленицу из лыка, дадим ей задание и усилим наш посыл цветом. То есть мы будем завязывать разноцветные ленточки, но не просто так. Я об этом расскажу, когда мы будем делать куклу. Наталья, вот ты сейчас начала говорить. Масленица, кукла, куклы бывают разные, масленица. Я думаю, что у некоторых слушателей и зрителей может сейчас возникнуть множество вопросов. А что за праздник масленица, а какую куклу тогда на костре сжигают во время народных гуляний и так далее. Я сразу же отвечу на вопросы зрителей наших, уважаемые слушатели. На Народном славянском радио в преддверии праздника Масленица будет выходить много программ, передач, которые объяснят, что такое Масленица, какая кукла сжигается на костре и нужно ли сжигать вообще что-то во время Масленицы. А сегодня мы просто сделаем обережную домашнюю куклу в помощь каждой хозяйке. Верно? Да, масленицы бывают разные. Вот у меня здесь представлены разные масленицы. Масленица может быть такая. Вот здесь она с коловратом. Мы сегодня будем делать масленицу вот такую. И загадаем желание. Обратимся за помощью к нашим богам, к нашему роду, чтобы они нам тоже помогали, чтобы все наши желания исполнялись. И сделаем эту масленицу с любовью, с добрыми посылами. И здесь вот даже я сделала вот такую птичку. Птичка – это предвестник весны, птица, птица счастья, птица радость. А масленицу обычно вот так красиво наряжали. Для меня самое главное – это то, что кукла, она в процессе мастер-класса, она оживает. То есть кукла становится живой. То есть через нее, когда я обращаюсь к богам, когда я обращаюсь к своему роду, здесь уже текут вот эти живительные энергии, течет живо. Вот мне очень нравится слово «животворение». Да? Вот замечательное слово, никогда мы о нем мало кто задумывается. То есть вот эта энергия вдруг превращается вот в эту куклу. И неважно, из чего мы, как мы делаем эту куклу, с иголками, с ножницами, режем мы там или рвем. Самое главное для меня – это то, что в этой кукле вот эти энергии божественные. Тогда эта кукла становится волшебной, она оживает, она нам помогает. Даже не она помогает, а помогают те энергии, родовые энергии, которые идут через эту куклу. Вот ты верно сказала. Я тебя внимательно слушала и хотела дополнить как раз, что Масленица – это необыкновенное время, это необыкновенные потоки, очередной солнечный цикл, солнечный праздник солярный. И в это время связь с родом очень тонкая, связь между мирами очень тонкая. И все наши посылы, вот наши озвученные желания, а женские желания – это очень мощные и сильные, работают женское слово, благословение очень мощно, сильно. Они как раз в эти периоды очень здорово работают, мощно. Ну, я тебе хочу тоже добавить тогда. нам помогают, когда мы обращаемся. Вот когда мы обращаемся за помощью к роду, они нам помогают. А если мы молчим, то значит мы сами справляемся. Поэтому почаще нужно обращаться к нашему роду. И они с радостью всегда нам помогут. Ну и вот сегодня, обращаясь к нашим родам небесным, мы приступаем к изготовлению нашей волшебной куклы Масленица. Итак, мы готовы к изготовлению нашей волшебной куклы. У нас уже весь материал на столе. Вот, Наташа, расскажи, что это за материал? Что это такое? Очень приятное на ощупь. Да, это замечательный волшебный материал, называется лыка. Это мягкая часть коры. Сразу вспоминается сказка «Лубиная избушка». Была лубиная у зайчика, да, когда зайчик делал избушку именно вот из такой вот из такого материала. Она действительно мягкая на ощупь, но сразу хочется сказать, что чтобы она была мягкая и удобно была в изготовлении нашей куколки, мы берем воду и немножко лыка смачиваем. Потому что лыка вообще делается как? Я вот видела, да. Оно в воде отмачивается, угу. Кора отмачивается в воде. Я видела, как изготавливают этот материал. Угу. И, наверное, это очень тесно связано. Но это живая, да, живой материал, да. Растительность. А все растительность, все растения любят воду. Да. Здесь вот у меня еще такая расческа. Да, щетка, которой мы можем причесывать животных, и мы немножечко тоже наше лыко почешем, потому что это все-таки природный материал, и он как бы его нужно немножечко причесать. Вот так, на, держи. Вот у меня есть такой пучок лыка. Мы его складываем пополам и красной ниточкой завязываем, перевязываем. Беру красную нитку и здесь завязываю. Когда мы завязываем узелочек, мы можем загадывать желания. Мы становимся волшебницами, делаем куклу обязательно с хорошим настроением, здравием. И когда завязываем узелки, есть такие магические узлы, наузы. Да, и мы, узел это концентрация энергии, и когда мы его завязываем, мы загадываем желание. Можем просить богов, чтобы наша куколка принесла нам радость, любовь, свет. Красный цвет – это обережный цвет. Мы завязываем красной ниточкой обережный цвет. И еще он дает силы. Если нету энергии, то можно надеть на себя, вот, например, красную одежду. Я еще знаю, что красный цвет – это цвет крови, то есть символ рода. Как бы родовая энергия, сила. Ну да, и вот обратиться опять же можно к роду. Вот казалось бы, такой маленький узелочек, а сколько вот в нем можно информации. Да, вот мы сделали. Берем другую часть лыка, поменьше. Тоже можно его смочить, чтобы он стал мягким, пластичным, чтобы нам было удобно работать. Можно опять же его расчесать, причесать, чтобы он у нас был ровный, красивый. Потому что кукла у нас должна быть ладная. И мне всегда нравится делать красивых кукол, потому что женщина в нашем мире, она создает красоту. Я в центре перевязала лыко, но вот сейчас я хочу этот узел развязать. Мы будем сейчас кукле заплетать косу. Так, вот у нас два пучка лыка. Мы берем эти два пучочка и соединяем. Более длинное лыко, это мы будем сейчас плести косу. А это у нас часть, она из этой части мы будем делать голову, тело, юбочку. Это будет сама кукла-масленица. Вот я взяла. Ты вложила, да, Лена? Да. У тебя получилось, да? Вот теперь мы берем красную ниточку и завязываем нашей масленице голову, перевязываем, головку делаем, да? А можно вот это же, если длинная нитка? Или лучше отдельную сделать? Ну, посмотри, если она красиво получается, можно сделать и твоей длинной ниткой. Вот всегда же процесс, это творческий процесс. Загадываем желание. И заплетаем косу. Чем длиннее коса, тем сильнее женщина, тем больше связь с ее родом. И Лена нас знает великолепную молитву богини Макоши. Да? Да, потому что как только вот возникает какая-то идея, то, что нужно сплести, сделать, связать, сразу вспоминается слава Макоши Богородицы. Макош, матушка, мать, наставница, соплети ты нам судьбу светлую, судьбу ясную, да без нити темных. Сопреди ты нам жизнь укладную, жизнь общинную, вельми славную. Те велику славу воспеваем и прославляем тебя, мать, наставницу, добродетельную и старательную. Ныне и присно от кола до кола, так и бысь, так и есть, и так и буди во все времена. Гойма! Завязываем ниточкой, да, можно, конечно, здесь и ленточку завязать, бантик ей. Кукла должна у нас, масленица, быть красивой, она будет у нас в доме целый год, хотя они у меня долго живут. Я, если уже через эту куклу пошли такие силы, пошла сила рода, я таких кукол обычно не сжигаю. Они у меня живут в доме и радуют меня. На, здесь можно обрезать. У нас получилась вот такая куколка с такой косичкой. Самое главное, создаем прекрасные светлые мыслеобразы. Ведь у нас русский язык, он образный. Поэтому обязательно представляем, не просто загадываем желание, а представляем. А вот эта вот кукла, вот желание вот на этой кукле, образы, они непременно должны только домашнего хозяйства какого-то касаться, личной жизни, семейной, или это может быть там и учеба, и какие-то творческие дела. Как это? Ну, здесь все что угодно. Тоже проявляешь творчество, конечно, сама. И творчество сама, конечно. Здесь разные могут быть желания. Эту куклу, наверное, нужно делать, конечно, в спокойной обстановке, да, где-то конечно. Вкладывая смысл, энергии женские, да, силу конечно. Свою. Обязательно в здравии должна быть кукла сделана, в хорошем настроении, чтобы в сердце обязательно была любовь. Вот когда есть сердце любовь, женщина спокойна, тогда у нее в сердце вот эта вот любовь. И она эту любовь передает кукле, а уже кукла, она будет наполнять пространство, в котором будет стоять. Но я просто немножечко хочу... Ты меня немножко опережаешь, потому что мы будем вот делать такую красивую юбочку, и уже тогда будем говорить о желаниях. А, да. Хорошо. Ну, идем дальше тогда. Что дальше делать? Получились у нас такие... Вот ты заговорила о мыслеобразах, да? Вот мне очень не нравится слово, когда женщины говорят «я переживаю». Вот какой образ женщина создает, когда она переживает? Вот она переживает за кого-то. В это время человеку нужна помощь. Ему и так плохо, или он там болеет, или у него какие-то происходят неприятности. А женщина вместо того, чтобы ему помочь, она переживает. Она отправляет любимому или своим близким, детям, вот этот образ переживания. Вот смотри, даже малыш идет, и мама ему, я так вижу, иногда мама ему говорит: не бегай, упадешь. Малыш падает, и мама говорит: я же говорила. То есть она создала вот этот образ, и малыш падает. Или он там пьет холодную воду. И она ему говорит: не пей холодную воду, да, ты заболеешь. И малыш начинает болеть, и она опять же ему говорит: я же говорила. На самом деле об этом никто не задумывается. Да, это здорово, что ты сказала. Представляешь, про такие вещи. Вот человеку плохо, И мы должны ему отправить туда свою любовь, свою нежность, помочь ему, да? То есть мы не обязательно, чтобы человек был рядом с нами, он может находиться за 1000 километров, но своей любовью мы создаем вот это пространство, создаем вот эту как бы энергетическую защиту, и мы помогаем человеку, но никогда плачем или переживаем. Так что я призываю всех отправлять своим детям, своим там, внукам, близким, знакомым любовь. Да? Посылайте друг другу любовь. Пусть не будет это работой в понедельник или в субботу. Посылайте ее без слов, без особых на то причин, без надежды на благодарность и для женщин, и для мужчин. Посылайте ее как данность, без которой нельзя дышать, без которой и нас не будет. И сумейте любовь принять, то, что вам посылают люди. Такое замечательное стихотворение. И продолжаем делать куколку. Здесь у нас еще будет с тобой много сказок, сказочного, чудес мы будем рассказывать, потому что эта кукла, потому что это для меня тоже открытие на самом деле, да, вот я много смотрю мастер-классов, мастер-классы замечательные, добрые, хорошие, куклы великолепные. Но я вот, например, обратила внимание сейчас на цвет, да, что цвет тоже он нам помогает. Это определенная длина волны, и она будет нам помогать в исполнении наших желаний. Продолжаем делать куклу. Для того, чтобы сделать дальше делать, мы берем еще один пучок лыка, такой небольшой, вот с одной стороны, и завязываем его с двух сторон. То есть мы делаем ладошки. Вот с одной стороны я уже завязала ладошку, теперь мы завязываем с другой стороны. Вот у нас получится вот такая деталь. Это будут наши ручки, ручки нашей куколки. Опять мы обязательно вспоминаем, что мы делаем обережную куклу. Мы вкладываем туда свою любовь. Мы просим макошь в наш род, чтобы род нам помогал. Я знаю, что тут узелки и закручивать это целое искусство. Там, да, по часовой, да, стрелке от себя к себе. Как это завязывается правильно? Ну, накручивается нить. Но на самом деле закручивается от себя. Ты как бы выкручиваешь из себя что-то плохое. И кукла – это вообще проекция нашего подсознания. И если что-то не получается, это даже очень хорошо, потому что мы начинаем ладить куклу, и в процессе этой ладки мы убираем из подсознания что-то плохое. Вот. Поэтому если у нас что-то не получается, мы даже радуемся, что не получается. Вот я с двух сторон завязала, и получились вот такие ручки. Теперь мы берем эти ручки и вставляем в нашу куклу. А для этого мы вот наш пучочек раздвигаем на две половиночки, да, и сюда вставляем наши ручки. Вот она у нас получается такая красавица, добрая. Мы можем с ней разговаривать уже, да, вот просить ее. Вот у нее уже есть свой характер, она потихонечку становится живой, то, что я тебе говорила. Вот это нужно почувствовать. Женщина, она же очень прекрасно чувствует. И вот мы взяли куколку, да, и почувствовали. Она наполняется нашей энергией, и она оживает. Она становится волшебной. Берем красную ниточку. Я взяла вот ниточку потолще. Мы сначала обвязываем вокруг талии. Обвязали два раза вокруг талии. От, да, себя, да? От себя, да. Все выкручиваем, все делаем от себя. Прям обвязали вокруг талии. Теперь мы делаем крестик. Для этого мы наискосок поднимаем вот сюда горло, на плечо, да, обвязываем вокруг шеи, да, и опускаем нашу ниточку вниз. Вот такой у нас получился обережный крестик. Теперь мы делаем двойной обережный крестик, двойную защиту для нашей куколки, а следовательно и для того, чтобы эта куколка нас оберегала. Вот видите, у меня такой получился двойной обережный крестик. И мы завязываем на поясе красную наш поясочек, ниточку. Так, завязали. Мантик можно завязать. Мы же делаем красивую куклу. Нам надо, чтобы кукла нас радовала. Так что вот она юбочка. Мы юбочку расправляем. А сейчас мы будем заниматься волшебством. Волшебством мы будем давать задание нашей кукле на год. Но не просто мы будем давать задание. Мы будем использовать цвет. Так что я даю, Лен, тебе. Тут у нас есть с тобой всякие красивые ленточки. Сейчас мы будем говорить о цветах. Ведь цвет – это определенная длина волны. И каждый цвет, он определенным образом действует на нас. Да? Вот, например, я возьму белую ленточку. Давай я тебе тоже дам ленточку белую. Мы завяжем вокруг еще... У нас есть уже красный поясочек, а мы завяжем белый поясочек, да? Вот белый – это белый цвет чистоты, да? Сейчас, а помогать нам... А женщина как раз и является блюстительницей вот этой чистоты в семье. Да. Да. Еще белый я даю тебе крючочек. Ага. Он будет нам помогать завязывать ленточки. Но белый цвет – это еще белый цвет ангелов, да? То есть мы можем на помощь призывать наших ангелов и тоже просить их. Вот наступает волшебство, когда мы начинаем общаться с ангелами, с нашим родом. Вот поэтому я завязываю белую ленточку. Вот так вот я завязываю вокруг талии, завязываю бантик. Но опять же, здесь обязательно должно быть красиво. Не имеет значения, впереди Нет. бантик, сзади бантик. Ну, да? Я делаю впереди. Впереди, вперед – это будущее. Пусть будет у нас красивое будущее. Вот белый цвет, да? Теперь мы возьмем и завяжем красную ленту. Что такое красная лента? Ты уже нам сказала, что это кровь, да, наш род. А я скажу, мы будем завязывать... красную ленточку на поясе, да, это чтобы у нас была сила. Сила, энергия, чтобы у нас все получалось. Красный цвет – согревающий цвет, да. Если человек замерзает, то он может надеть одежду красного цвета, да. Мы вот так берем наш... В принципе, здесь можно просто взять и завязать. Но я вот беру крючочек и вот так протягиваю... ленточку через пояс, да. И ага. вот в эту петельку я протягиваю красную ленточку. Угу. И я загадываю, что это сила. Сила будет, чтобы сила была, энергия. Потом я, например, хочу завязать оранжевую ленточку, да. Пойдем мы по... радуги. Ну, тут не все цвета радуги, может быть, мы будем использовать. Вот у меня красивая такая ленточка. А еще красная – это ведь любовь, да? Любовь, да. Это сила. Сила, сила женская любви, сила. Да, да. Женская сила. И еще это творческая сила. Вот, многие да. забывают, что это не просто, мы да? Вот сделаем да. эту куклу во время передачи про пространство женщины. Вот пусть наша... эта программа несет тут вот тоже силу и чистоту. Да, зрителям. Вот видишь, красный и белый цвет, да? да? Обязательно с любовью. Теперь мы возьмем оранжевый цвет. Вот видите, какой оранжевый цвет. А что оранжевый цвет обозначает? Это мудрость. Это Серьезно? Радость. Да, это радость. Опять же, вот замечательная такая вот улыбка, да, или радость. Что она нам дает? Когда человек радуется, опять же, эту радость можно, радостью можно отправить человеку, у которого болеет, да? Или радостью, когда человек радуется, у него повышается иммунитет. Это не я сказала, это уже доказали ученые, что меняется даже состав крови. То есть радость с радостью, когда мы делаем с радостью, мы наполняем пространство вот этой светлой, доброй энергией. А я знаю даже, что если говорить несколько раз вслух слово радость, радость, радость, настроение уже меняется. Да. Меняется энергетика. Ну, на самом деле, даже смотри. Радости вам в жизни. Да. Дорогие друзья, несмотря на наше время, несмотря ни на что, люди всегда продолжали жить, любить, радоваться каждому моменту этой жизни. А в наше время это наиболее важно. Ну, если есть тьма, то мы можем ее растворить своей радостью. Просто если есть что-то темное, мы можем просто добавить свет в своей жизни, и тьма, она растворится. А на самом деле это очень важно. Когда женщина убирается с радостью, она стирает, моет полы, то ее дом наполняется вот этой радостью. Да? Из этого дома не хочется уходить. В этом доме не болеют дети. Да? И дом наполняется светом, любовью, добром. Вот такой вот необычный у нас цвет, цвет оранжевый, который дает нам радость. Дальше мы берем, например, цвет желтый. Да? Возьмем желтый цвет. Тут есть у меня такая ленточка, какая хочешь. Ну, вот эту давай возьмем. Желтый цвет. Желтый цвет - это что у нас? Благополучие, да, достаток. Вот чтобы в каждом доме было благополучие и достаток. Вот на достаток мы и завяжем куколки нашей ленточку. Здесь уже место, где завязать, да, выбираешь уже произвольно. Да, ну не обязательно. Да, по ощущениям. Да. Нет, ну не обязательно на поясе. Можно и привязать и к ручкам. Вот, и можно завязать и как бантик на косе. То есть здесь, пожалуйста, творчество. Так, завязали желтый цвет, да? Желтый. Так у нас будет. Юбочка такая разноцветная. Так, теперь берем зеленый цвет. Зеленый цвет. Здоровье, наверное. Да, точно. Здоровье. Вот, если человеку близкому нужно помочь, мы опять же можем его отправить, да, отправить вот этот вот, загородить его вот этим зеленым цветом, да, и помочь. А можно взять воду, поставить на зеленый цвет, да, и волна, вода, она наполнится вот этими энергией зеленого цвета. И, пожалуйста, можно выпить эту воду, и она тоже будет лечебной. Опять же, да, да, вообще сейчас о цветотерапии, конечно, да? стали говорить, рассказывать. Ну, это же даже есть на каждый день рекомендации, какую одежду одеть, какого цвета. Я знаю таких мастериц, людей, которые создают такие целые календари по этому поводу. Вот, поэтому вот у нас зеленый цвет. Мы привязали, чтобы в доме было здоровье, чтобы все были здоровы, здравы, да. Такой зеленый. Видите, какая у нас получается яркая, красивая куколка. Теперь я хочу добавить. Сейчас я вам скажу, какой цвет мы добавим. Розовый. Вот он необычно, да, в радуге как бы его нет, но мы его добавим. А добавим цвет этот розовый, я вот тут что-то посмотрела. Оказывается, в аюрведе, оказывается, розовый цвет, он восстанавливает, омолаживает, регенерация. То есть вот опять же, да, можно взять, надеть на себя какой-то розовый цвет, одежду розового цвета, и пройдет процесс молодость, омоложения. Молодость, да? Да. Вот почему, наверное, то есть как считается цвет юных девочек, да? Да, да, да. Поэтому действительно есть, имеет какой-то смысл. Ну вот. Ну вот и тут у меня еще цвет такой фиолетовый. А, синий. Мы забыли про синий цвет. А что значит синий? Синий цвет – это женский цвет, да? Да, голубой, да, небесный спокойствие. Цвет, да, небесный. Вот, да, голубой, небесный, синий – это цвет спокойствия, да, спокойствия, умиротворения. Когда женщина спокойна, тогда она излучает любовь, и тогда человек может творить другие миры, потому что да, в спокойном состоянии. Равновесие да. держит в семье женщина, это точно. Вот, поэтому обязательно. Если начинает штормить женщину, то будет штормить весь дом. Поэтому спокойствие нам, женщины, самое главное. Да. Спокойствие, только спокойствие. Вот, поэтому мы привязываем нашей куколке синий цвет. Да? Вот. И сейчас мы еще добавим фиолетовый цвет. Ну, а фиолетовый, я знаю, что это вообще волшебный цвет. Ну да, он волшебный. Вот скажи, правильно я понимаю или нет, угадала я или нет, давай, что это помощь наших небесных покровителей, да? Точно, точно. Это равновесие даже, тоже он уравновешивает, да? И даже это соединение, если я не ошибаюсь, черного и красного, да, то есть вот земли и неба, да, вот он соединяет. И это действительно, когда мы хотим обратиться к нашим покровителям небесным, вот мы берем вот такую ленточку фиолетового цвета и привязываем нашей куколке. А можно ее к волосам вот привязать? Давай, потому что раз давай. Волосы считаются у нас связь с космосом, да, да. Может быть, ее и привязать тогда к волосам, и усилим эту энергетику, да, связи с небесными, давай, нашими помощниками, покровителями. Так, я завязываю бант. У меня, да, тут целый бант получается красивый, да, чтобы у нас было обязательно. А точно, вот сюда лучше, да, будет смотреться. Да, здесь можно вот наверху. Эти ножнички, ага. Ножнички возьму. Так. Да, вот так вот прическу украсим. Да, украсим нашу куколку. Нашей. Куколку. И вот у нас получилась такая кукла-масленица. Уже все, уже получилось, уже, да, мы ее сделали. Да, мы сделали. Все готово. Единственное, я хотела бы еще добавить сюда обязательно птицу радость, да, чтобы в доме жила радость. Птицы, обычно весной прилетают птицы, да, вот, поэтому, а потом же есть и образ женщины, как птица, да? Да. Вот, так что мы, лебедушка. Лебедушка, не да. зря же называли своих женщин, мужчины, лебедушка моя. Павушка. Да. Так, вот я тебе даю. Давай, какую будешь делать? Зеленую, да, Лен? Птицу. Давай, ну, птичку мы сделаем. Птицу счастья. И отправим эту птицу нашим зрителям. Нашу любовь. Такие у нас получились куколки, мы их поставим вот в наш хоровод. Ну, пока, ну, нужно понять, насколько знаешь, равновесие смогли мы... равновесие. Нет, равновесие мы делаем нашей косой. Косой? Да. Вот еще для чего волосы у женщины. Чтобы уравновесить. Да. Устойчивость в этом мире. Да, да, да. Вот они, видишь, какие красивые у нас получились. Давай еще сделаем птичку, мы складываем ее по диагонали, потом еще, теперь вот эти края загибаем к серединке, вот так мы загнули, теперь еще края загибаем к середине, да, и у нас получился вот тут вот клювик. Угу. Этот клювик мы завязываем ленточкой, красной лентой, ой, не ленточкой, ниточкой, да, ниточкой завязываем, ниточку не обрываем. Так вот, клювик завязываем, да? Делаем петельку, петельку сделала, нет? Вот, разворачиваем, берем маленький кусочек ватки, делаем маленький шарик, комочек. Очень кропотливая работа. Развиваем мелкую моторику. Да. Мозги развиваем, развиваем, а про мелкую моторику как-то забываем, да. Да. Через наши руки мы развиваем наш мозг. Вот я раскрыла птичку, да, что я сделала? Я вот так раскрыла нашу птичку. У нас здесь носик мы завязали. Вот так ее раскрыла, взяла кусочек ватки, положила, маленький, сделала комочек, да, положила, вложила сюда. И вот у нас получилась головка у птички. Да, вот такой птичке даем, делаем головку. И вот этой ниточкой, которую мы не обрезали, мы обвязываем эту головку. Вот так вот. Раз, два. Делаем петельку, накидываем. Теперь мы разворачиваем опять. Берем уже комочек ватки побольше, шарик делаем. Да, делаем туловище нашей птички. На, держи. Делаем туловище. Так, опять мы можем его так крутить. И вставляем опять. Раз, вставили, да? Вот. И уже завязываем хвостик. Вот такой вот. Завязываем хвостик. Так вот. И у нас получилась вот такая птичка. Птичка, птички, которые весной к нам прилетают, радуют нас своим щебетанием. Так вот, раз, завязываем хвостик. Опять делаем петельку, накидываем. Так, а крылышки оставляем, да, получается? Ну, а крылышки, получается... да. Можно, смотри, Лен, можно вот взять вот здесь и так вот завязать, если хочешь. Вот так можно завязать, да, крылышки? Ага. Но я вот, например, оставлю вот так вот, вот такую птичку. Пусть у меня будет вот такая птичка, символ любви, символ весны. Вот свою любовь мы отправляем в форме птички, да, вот. Такую вот раз и завязали, да? Вот она у нас птичка. Тут птичку любовь, свою любовь мы отправляем нашим близким, друзьям, знакомым, телезрителям. Вот они у нас такая получилась птичка. Мы отдаем этой кукол, нашей куколке масленице. Вот она у нас кукла получилась. Еще в руках у нее птичка. Можно, конечно, эту птичку и к платьицу вот так вот привязать. Вот, можно там на головку ее вот так посадить. У меня получилась прям целая жар-птица. Ну вот. Так что вот такая у нас замечательная получилась птичка. Вот такие красивые куколки у нас получились. Наталья, но я так понимаю, что для того, чтобы они заработали, в них нужно вложить еще какое-то свое волшебство. Какое-то, знаешь, дать задание, старт, да, работе этой кукле. Что нужно сделать? Ну, я обычно в конце всегда беру эту куклу, беру в свои руки, да, потому что у нас здесь вот такие энергетические центры. Да, беру и наполняю ее своей энергией, обращаюсь к богам и прошу, чтобы эта кукла несла в свет радость, любовь, хорошее настроение, благополучие, здоровье. То есть я начинаю разговаривать с куклой и просить богов, чтобы они наполнили куклу любовью, светом, добром. Ну, вот мы как раз сегодня вспоминали, славили Макошь Богородицу, а считается, что она в паре с Велесом, и поэтому Велес, это тоже шли сейчас Велесовы святки, вот это вот время волшебное, да, которое, когда мы делаем эту куклу. И поэтому можно как раз обратиться сейчас и к Велесу батюшке, и к Макоши матушке, благословите. И вот эту вот искру волшебную дайте нашей кукле. Да. Через нас, конечно же, это все наша энергия делается. У богов нет рук, кроме наших. Да. Великая мать, из хаоса ты придешь нити жизни, и в хаос обращаешь все в свой срок. Молю, сплети мне судьбу со счастливой звездою. Молю, дай мне сил, чтобы исполнить свой рок. Понять и простить, и принять, как возможность по жизни нести твой завет и урок сотворчества с Высшим. И самая сильная мантра – это благодарность. Благодарю вас за то, за все, что у меня есть. Да. На этой замечательной волшебной ноте подошла к завершению и наша программа «Пространство женщины». Меня зовут Елена Андреева, и напомню, что сегодня с мастерицей Натальей Задонской мы сотворили волшебные куклы «Масленица» из лыка. Наташа, я предоставляю тебе слово для завершения нашей передачи и обращения к нашим слушателям и зрителям. Ну, мы сделали сегодня волшебную куклу. Не забывайте, что женщина, она творит волшебство. И создавайте кукол, наполняйте их своей любовью, и тогда в вашем доме всегда будет любовь, свет и добро. Все, не только кукол, но и все делайте с любовью, с радостью, с хорошим настроением. Всем света и добра. С любовью, Елена Андреева и Наталья Задонская. Быть добру!